Хаас. Он на многочисленных примерах доказал, что так называемая сбалансированная диета, в которой подсчитано, сколько человеку положено белков, жиров и углеводов, на самом деле не гармонична. Достичь пика своей энергии, по его словам, можно лишь уменьшив содержание белков и жиров в пище и, соответственно, увеличив количество углеводов. А теперь вопрос номер один. Для чего мы едим? Для того, чтобы зарядить свой организм тем количеством энергии, которое необходимо для жизнедеятельности. Не так ли? Поняв и прочувствовав эту простую истину, мы зададим себе вопрос номер два. А какие продукты нам нужны? Ну, это ежику понятно, скажете вы. Да, ежику-то ясно. А вот нам с вами, имеющим более высокую степень умственного развития, не совсем. Ежику вполне понятно, что есть надо энергетически ценную еду, а нейтральную, так сказать, по мере возможности исключать. Коснемся белка. Если вы поели, употребили его больше, чем организм ваш способен переработать, неусвоенный белок превратится в ядовитые вещества, трупные яды. Кроме того, организм будет стараться излишки белка сжигать. Другие вещества, те же самые жиры и углеводы, как бы в сторонке останутся. На них-то энергии не хватит. Вот и будут лежать, откладываться они в нашем теле. Отсюда и излишний вес, и тучность, и сердечно-сосудистые заболевания. Ну вот, разложили по косточкам этот злосчастный белок, а лучше сказать, положили его на обе лопатки. Однако, друзья мои, не забывайте о своей индивидуальности и уникальности. Не будьте рабами застывших лозунгов питания типа «эта диета подходит для всех». Вы же знаете, что некоторые люди не могут избавиться от избыточного веса, получая всего 1200 килокалорий в день, а другие, потребляя ежедневно 3000 калорий, худеют. Почему такое происходит? Ответ заключается в индивидуальном своеобразии гормональной системы, контролирующий обменные процессы нашего организма. Эта уникальная и тонкая система заранее определяет, сколько пищи будет переработано в энергию, а сколько будет отложено в виде жиров в запас. Очень вам полезно знать, соратники мои дорогие, что углеводы – единственное безотходное топливо организма. А самые ценные углеводы в продуктах, выращенных под солнцем, там, где вы проживаете. Не ищите заморских продуктов, они вам не нужны. И было бы неплохо, чтобы вы сделали такую зарубочку на своем носике. Качество пищи не менее важно, чем ее количество. А сейчас, дорогие мои, нам, особенно нашим глазкам, просто необходимо отдохнуть. Садимся прямо. Локотки на столе. Полностью расслабляемся и закрываем теплыми ладошками свои веки. Думаем о прекрасном, можно и о полезном. Представим себе продукты,